Кому он мешает? Андрей Петрович. Я Корнеева тоже знаю. При моей службе о человеке только плохое собирать надо. Так вот, у меня на Корнеева, кроме неподтвердившихся анонимок, ничего нет. Семен Ильич, вы могли бы эти бумаги оставить у меня? Если с моим руководством договоритесь, договорюсь, тогда я вам эти бумаги занесу. Слава Голубев свернул в переулок и опять увидел темно-синие «Жигули», стоящие у церкви. Гена заметил его и открыл дверь. В салоне они закурили. — Поедем, — сказал Гена. — Что брать, я тебе скажу у дома. А пока переоденься. На заднем сиденье кожаная куртка и кепка. Гена, молчи, дурак. Сделаем дело, всю жизнь нужды знать не будем. Кафтанов шел по коридору управления, рассеянно здороваясь с сотрудниками. У одной из дверей он остановился, задумался, постоял немного и отворил ее. Кафтанов оглядел маленький кабинет и спросил, — Где Летушев? — На территории. — Хорошо. — Садись, Борис, есть разговор. Лагунов сел. Кафтанов расположился за столом напротив. — С сегодняшнего дня ты бросаешь все дела и займешься проверкой вот этих документов. — Что это, товарищ полковник? — Попытка скомпрометировать Корнеева. — Ты, Лагунов, понимаешь, кому и зачем это выгодно? — Не скрою. Начав это дело, ты можешь нажить себе могущественных врагов. Но на чаше весов доброе имя твоего товарища, следовательно, доброе имя всех нас. Лагунов взял папку. — Я постараюсь, Андрей Петрович. Коляска в лифт не влезла. Это была роскошная детская коляска. Нечто среднее между ракетой и автомобилем марки «Крайслер». И как Николай ни старался, он не мог ее всунуть в лифт. Поэтому пришлось аккуратно спускать вниз по лестнице. «Осторожнее!» — раздавался голос невидимой тещи. Коляска, солидно поскрипывая рессорами, спускалась вниз по ступенькам. На четвертом этаже хлопнула дверь квартиры Звонкова. Николай сверху увидел джинсовую кепку и знакомую кожаную желтую куртку. «Женя!» — крикнул он. «Женя!» Но Звонков, словно не слыша его, опрометью бросился вниз по лестнице. Машина Тохадзе остановилась в Козицком переулке. «Подожди здесь», — сказал он Гене и вынул из портфеля плотный сверток. «Бабки?» — спросил Гена. «Ого! Старичку?» — Ого! Много здесь? — Ничего, дорогой, дело этого стоит. С этими словами Тохадзе вышел из машины. Звонков попрощался со Львом Мирончем у входа в институт. На улице уж горели фонари, и поэтому осенний вечер казался чуть лиловатым. Женя задернул молнию куртки, закурил сигарету и медленно, не торопясь, пошел по улице. Московский вечер обтекал его, даря на секунду лица, глаза, улыбки. Он шел, задумавшись, и не заметил, как толпа вынесла ему навстречу спешащую девушку. И она ударилась о его плечо. «Ой!» — вскрикнула прохожая и упала. Женя наклонился, схватил ее за руку, начал поднимать. «Очень мило», — сказала незнакомка. «Очень». И стала собирать какие-то женские мелочи, разлетевшиеся по асфальту из ее сумки. Звонков поднял какие-то маленькие коробочки, суетливо протянул девушке. Она взяла их и засмеялась. Только теперь Женя посмотрел на нее и увидел, что она очень хороша. «Ну что ж вы, может, руку подадите? Встать поможете?» Женя протянул руку. Девушка поднялась и поморщилась. «Ушиблись?» — спросил Женя. «Немного. Я сейчас машину поймаю. Не надо, вы только проводите меня. У вас есть время?» «Конечно, конечно». Звонков взял девушку под руку. «Лучше я». Она по-хозяйски просунула руку, оперлась на его локоть. «Кстати, меня зовут Лена, а меня Женя. Вот и прекрасно. Пойдемте, Женя, потихонечку к дому». Это была странная прогулка. Женя и не заметил, как они оказались на чистых прудах. Стало уж совсем темно. По-осеннему желтели фонари над головой, и свет лежал на аллеях, словно опавшие листва. О чем они говорили? Да разве он мог запомнить? Его кружили вечер и осень, Ленина лицо. Оно приближалось и становилось мучительно прекрасным, а потом удалялась куда-то в осеннюю темноту. Они ушли с прудов, свернули на улицу Чеплыгина. Она была пустынной в вечернее время. Они шли медленно, оттягивая час расставания. Вылетел из-за угла свет фар, осветил их. Остановилась машина. Лена закрыла ладонью глаза. — Может, вас подвезти? — с этими словами из машины вылез Толик. — Ты как здесь очутился? — удивленно спросил Женя. — Секрет. Так подвезти? — Спасибо, не надо. Женя улыбнулся. — Ну, как хочешь, тебе жить. Толик внимательно посмотрел на Лену, захлопнул дверцу и уехал. — Это ваш друг? — спросила Лена. — Да, у него хорошая машина. — Неплохая, только поршни постукивают. А вы автомеханик? Ну, что-то вроде из автосервиса? — с уважением спросила Лена. — Нет, я инженер, работаю в лаборатории по изучению автомобильных двигателей. — А-а-а! Женя не уловил интонации, но в голосе Лены послышалось явное разочарование. Они шли по тихой улице, их плечи касались друг друга, только улица совсем не длинная, да удивительно, короток осенний вечер. — Когда я тебя увижу? — спросил Женя. Они стояли у освещенного подъезда. — Завтра. — Где? — У кинотеатра Новороссийск, там есть площадка. Это у входа? — Да. — Во сколько? — А во сколько ты сможешь? — В любое время. — Тогда давай в 3. Лена взяла Женю за отвороты куртки, притянула к себе и поцеловала. Женя стоял и смотрел, как она входит в подъезд, как набирает код, как поднимается к лифту. Вот она повернулась, помахала рукой. Хлопнула дверь лифта. Звонков закурил и пошел в сторону бульваров. Он шел быстро и легко, как ходят счастливые люди. Лишь завернул за угол Женя Звонков, как тут же из парадного вышла Лена. Она огляделась и почти побежала по улице. У автомата остановилась, бросила монету, набрала номер. Проговорила несколько слов, повесила трубку. А тут и зеленый огонек появился в переулке. Лена подняла руку. Звонков вошел в квартиру. Зажег свет в прихожей. Кто-то опять побывал здесь. Он видел это в разрушении привычного строя вещей. Вот коврик сдвинут, спички упали с тумбочки, на пол гантель откатилась на середину коридора. Они же у стены всегда стояли. Звонков подошел, поднял гантель, поставил ее на место. Одну, вторую не было. Он бросился в комнату, заглянул под диван, пошарил под шкафом, отодвинул журнальный стол. Нету. Он вошел в дежурную часть отделения и положил перед молодым лейтенантом гантель. — Вот. — Вы это что, гражданин? Лейтенант вскочил. К Звонкову придвинулись два крепких сержанта. — Вы что, гражданин? — строго спросил дежурный. Он был совсем молодой, и офицерская форма была свежей и необмытой. — У меня гантель украли. — Устало? — сказал Звонков и опустился на садовую скамейку, неведомо как попавшую в дежурную часть. — Чего-чего? Гантель украли, вот что! — зло ответил Женя. — Давайте по порядку. Лейтенант сел, поправил портупею и повязку. — Фамилия, имя, отчество, место жительства. Звонков ответил, и лейтенант аккуратно записал все на бланке. — Давно вы обратили внимание, что посторонние посещают вашу квартиру? — 7 дней назад. — Ранее ничего не попадало? — Да вроде нет. — Хорошо, товарищ Звонков. Я завтра утром передам все это вашему участковому инспектору, он сообщит вам о результатах. — Спасибо. — Не стоит. Это наша служба. Звонков вышел. Один из сержантов поднялся со скамейки, подошел к дежурному. — Видишь? Тронулся малый, это от бормотухи. У нас рядом с общежитием мужик тоже от перепоя черного человека увидел, схватил топор и начал по двору за ним гоняться, и этот псих. Это Рахманов установит врач, а наше дело оказывать гражданам всевозможную поддержку. Догнать таких бухариков надо, а не бумаги писать. Гнать Рахимов с милиции надо таких, как ты, И запомни, бухарики в медвотрезвители, а в дежурную часть приходят граждане. Борис Лагунов шел по длинному коридору гостиницы «Россия». Двери, двери, двери. Цифры, цифры, цифры. Поворот. И сразу нужные цифры. 8-01-27. Борис постучал. «Да?» — раздалось за дверью. Лагунов вошел в прихожую. Номер был люкс. «Входи, дорогая, входи!» Борис толкнул еще одну дверь. Гостиная, обставленная с чуть потертым гостиничным шиком, несмотря на раннее время, стол накрыт словно для банкета. Переливались на солнце бутылки. Дефицитные закуски громоздились на тарелках. И сам Тохадзе был не утренним. Для вечера он оделся, для приема. Тугой воротник голубой рубашки обхватил шею, галстук переливался полосками, а синий костюм отдавал шелковым блеском. Ослепительно сияли черные ботинки и золотозубая улыбка Гурама Тохадзе. Улыбка была предназначена явно не для Лагунова, как и цветы, которые Гурам держал в руках. — Здравствуйте, Тохадзе, — безлико сказал Лагунов. — Как я понимаю, вы меня не ждали. Гурам, прищурившись, поглядел на Лагунова. Коротко так, стремительно. И Лагунов по его лицу понял, что догадался он, кто пришел к нему. Битый был парень Гурам Тохадзе, тертый. — Здравствуйте, начальник. Хорошему человеку всегда рад. — А почему начальник? — А у вас в столице все начальники. Это мы, просители, дорогой. К столу прошу. Это потом. — Я из Мура. Лагунов достал удостоверение и опять мазнул по нему взглядом Гурам. — Зачем обижаешь, дорогой? — Тохадзе человеку на слово верит. Садись. Лагунов сел, огляделся. — Гражданин Тохадзе, у меня к вам один вопрос. — Как вы попали в квартиру майора Корнеева? — Плохой человек твой, майор, плохой. Прислал мне телеграмму о брате. Я в самолет и в Москву позвонил ему. — Откуда телефон узнали? — На Петровке дали, в справочной. — Вы говорили с Корнеевым? — Позвонил ему, обрадовался. Думаю, какой хороший человек. — То есть? — Он предложил. — Пойдем, дорогой, со мной в ресторан. Там и поговорим. Посидим, как братья. Так и сказал. Клянусь честным словом. — Что вы сделали? — Обрадовался, дорогой. Пригласил его в Узбекистан. Там поговорили. — Я знаю, что он человек гнилой, вымогатель. Друга позвал с фотоаппаратом. — А как же вы в его квартире оказались в 7 часов? — Не был я там. — Не надо, Тохадзе. Вас соседка опознает. — Зачем, соседка? Ты слушай, что я скажу. Корнеев твой хоть и молодой, но гнилой совсем, не наш. Деньги, понимаешь, вымогать начал. Послушай, откуда у честного человека деньги? Я в сельхозтехнике работаю, на доске почета карточку имею. Откуда у меня деньги? — А, наверное, оттуда же, откуда и машина «Волга», и номер, который стоит 40 рублей в день. Тохадзе опять прищурился, усмехнулся. — Слушай, ты зачем пришел, а? Мои деньги считать или взяточника разоблачать? А, скажи. Раз он милиционер, значит, можно над родственными чувствами издеваться. Ты скажи, не боишься, что я на тебя управу тоже найду? Не боюсь, — усмехнулся Лагунов, достал из кейса бумаги. Давайте закрепим ваши показания. Зачем это? Порядок такой. Звонков завязывал галстук, наклонившись к зеркалу, вмонтированному в дверцу шкафа. Он осторожно двумя пальцами зажал узел и аккуратно затянул галстук. — Хорошо, — сказал подошедший Лев Миронович. — Необыкновенно хорошо. Куда, есть не секрет? — В исполком, — уверенно соврал Женя. — Насчет гаража. — Милый Женя, запомните, некоторый жизненный опыт подсказывает мне, что просители одеваются попроще, скромнее, чтобы вызвать жалость у чиновника. Поэтому я делаю вывод, вы идете на свидание. Лев Миронович, вы ясновидец. Опыт, милый мой Женя, опыт — это самое горькое в жизни. Почему? Да потому что он приходит с годами. Не всегда. Вы оптимист, Женя. И так у вас свидание. Именно, только не говорите за влабу. Какому, Женя? Последний раз Геннадия Петровича Мусатова я наблюдал мельком на прошлой неделе. А вдруг принесет нелегкое? Я в книге-то записался. Лев Миронович поднял руку. Благословляю. Аминь. Уже набегу. Весело крикнул Звонков. Клавдия Степановна, — сказал Лагунов, — вы, пожалуйста, вспомните, когда этот человек Игорю звонил. Они сидели на кухне и пили чай из большого пестрого чайника, и вся кухня была, как этот чайник, чистенькая, пестрая, веселая. Я, Борис Николаевич, не припомню точно, но по телевизору «Спокойной ночи, малыши» показывали, я музыку услышала. А по какой программе? Клавдия Степановна поставила чашку, подумала, я всегда по второй смотрю. Значит, было ровно 20 часов. Точно! Я еще думала, уйдет он до программы время или нет. А что потом было? Ну, грузинец эту трубку положил и говорит, нет его, мамаша, позвольте ему посылку оставлю. Я открыла дверь Игоря, он туда зашел, свет зажег, а через минуты две вышел, сказал спасибо и ушел. Что у него было в руках? Так у него с собой сумка была. Что потом? Вышел он, сумка уж пустая, поблагодарил и ушел. Клавдия Степановна, вы узнаете этого человека? Лагунов положил на стол фотографию Гурама Тахадзе. Он это, он! На часах уже было 3:20, а Звонков все ходил возле кинотеатра Новороссийск. Он... Девушка высокая, блондинка, из такси вышла. Женя дернулся. Нет, это не Лена. За окнами, плотно забранными решетками, отцветали магнолии. Субтропики за окнами. Осенние прекрасные субтропики. А в маленькой комнате двое ребят. Молодые такие ребята. Поглядишь и скажешь, на артистов эстрады похожи. Только торчат из-под пиджаков пистолетные кобуры, да видны тяжелые сейфы за их спинами. Зазвонил телефон. Длинно-длинно. Так обычно межгород вызывает. «Лакоба!» — поднял один из ребят трубку. «Здравствуй, Боря! Здравствуй, дорогой!» Он закрыл ладонью трубку и сказал соседу. «Лагунов из Мура». «Да, слышу, Боря. Когда отдыхать приедешь? Ждем тебя с Ревазом!» «Конечно, знаю!» «Да кто в Батуми этого Тахадзе не знает? Телеграмма? Понял. Сделаем, Боря. Жди». А Женя Звонков стоит у кинотеатра с ненужным букетом. Проходят мимо люди, две девушки пробежали, поглядели с улыбкой. Лены все не было. Пожилая женщина вышла из квартиры, заперла дверь. Уже было совсем спустилась к лифту, как что-то вспомнив, опять поднялась и остановилась у дверей Желтухина. «Степан Федорович!» — крикнула она. «Степан Федорович!» Не услышав ответа, нажала на кнопку звонка, подержала немного, потом толкнула дверь. И она открылась. «Степан Федорович!» Желтухин лежал в коридоре лицом вниз. Вокруг головы растеклось темное пятно. А Женя Звонков ждет. Он стоит здесь уже 3-й час, надеясь на чудо. У дома Желтухина остановилась милицейская машина, вылезли оперативники, выпрыгнула из кабины большая серая овчарка. Женя Звонков медленно идет по переулку к улице Чаплыгина, начинает смеркаться. Он доходит до знакомого дома, достает сигарету, закуривает. Решил Лену ждать здесь. Зазвонил телефон, и Лагунов снял трубку. — Так, так. — Спасибо, Дато. — Что делает? — Живет в номере «Люкс» в России. — Вот как попал, не знаю. В Москве командированные на вокзалах спят, а деловые в «Люксах». Такова жизнь. — Спасибо, Дато, ты очень помог. Борис Лагунов вошел в почтовое отделение, огляделся. Никого. За барьером читает книгу хорошенькая девушка. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — девушка подняла голову. «Вы не помните, кто отправлял эту телеграмму? А вы кто?» Лагунов достал удостоверение, раскрыл. «Мур!» — улыбнулась телеграфистка. «Прям как в повести!» Лагунов взглянул на лежавшую на столе книгу «Петровка, 38». Девушка прочла телеграмму. «Я ее помню. Я ее не хотела отправлять. Мне показалось, что она шифрованная. А кто ее отправлял? Помните?» «Конечно!»